Глава 11. Так незаметно осень сменила зимой. В Совой зима была дождливая и сырая, снег выпадал редко. Большую часть зимнего времени мы проводили в замке, играя в подвижные игры в пустующем бальном зале. Здесь же, в Этерии, зима начиналась легким красивым снегом, и мы с королем-гренадером по обычаю вышли поздороваться зимой. За нами высыпали придворные. Друзья Его Величества, мои дамы и даже старшие слуги. Нам с поклонами подали поднос горкой белого снега, собранного в королевском парке. По обычаю король одарился золотой монетой и произнес пожелание, чтобы горы снега превратились весной в горы хлеба, после чего повел меня по нетронутой дорожке, наблюдая за тем, как я любуюсь пушистым покровом, изучаю отпечатки на снегу и глажу голые ветки кустов, с которых осыпались невесомые хлопья. К началу зимы тошнота окончательно прошла, и я начала есть. Понемногу, как советовал лекарь, так что фигура изменилась не сильно. Только корсеты окончательно исчезли, а некоторые платья пришлось расставить в груди. При дворе шла подготовка к старинному балу. Шили сюрко и рыцарские дуплеты. Изготавливались высокие эннаны и рогатые чепцы. Мужчины примеряли башмаки с длинными носами и бархатные береты с тяжелыми эгретами. Обсуждали цвета и ткани, символику, вышивку гербов, формы пуговиц и шнуровку рукавов. Король-гренадер сам выбрал из старинных тканей удивительной красоты серебряный глазет и приказал пошить из него платье для меня и камзол для него. Королю полагалось золото, но это ведь был бал-маскарад, и мы собирались немного приглушить сияние королевского величия, чтобы дать подданным повеселиться. Изящные работы маски для нас изготовил лучший галантерейщик столицы. Чтобы запутать любопытных, я приказала сделать 2 дюжины парных масок и поделилась своей идеей с его величеством. Гренадер одобрил, но при этом попросил меня прикрепить в прическу алую ленту, как опознавательный знак. Сам, впрочем, тоже собирался заплести косу любви. Но не с алой лентой. Такие выбирают многие модники. А с узкой золотистой тесьмой. В черных волосах его величества золото будет гореть не хуже алого. Я отговорилась тем, что алые банты наденет половина фрейлин, и приготовилась вплетать в прическу такую же золотистую тесьму. Остаток месяца я занималась украшением залов. То ли рекомендации старого лекаря помогали, то ли заботливое внимание его величества. Но я порхала по дворцу, аккуратно придерживая небольшой животик, и чувствовала себя очень хорошо. Если разыгрывалась непогода, мне полагалось гулять в галерее с видом на озеро. Витражные стекла, алые, зеленые, желтые, синие, рассвечивали хмурый день. А вечером гренадер обязательно танцевал со мной целый час, отменив часть тренировок с оружием. Мне он, смеясь, говорил, что танцевать с женой ему нравится больше, чем с мечом. Я не очень верю этим словам, но все больше проникалась чувствами к этому необычному мужчине. Он каждую ночь обнимал меня в постели, удивляя фрейлин и служанок. Не требовал ничего сверх того, что я могла дать, и заботился так, словно я была величайшим сокровищем. Больше того, я знала, что едва разнесся слух о моей беременности, многие хорошенькие дамы начистили перышки, считая, что король со дня на день начнет выбирать себе фаворитку. Ведь королеве-целители наверняка запретят супружеское ложе. Я и сама видела писаных красавиц, случайно встречающих гренадира то в длинных переходах, то в саду, то в оранжерее. Они всегда выглядели безупречно, улыбались, низко кланялись и намекали. Я же с утра выглядела сонной и растрепанной, да и общая спальня не позволяла скрыть всех радости беременности. Но именно меня король целовал на рассвете, уходя в свой кабинет. Со мной делил трапезу, когда выдавалась свободная минутка, и меня целовал вечером, укладываясь в кровать рядом. Мой дневник пополнялся записями, и однажды я записала то, что изумило меня саму. Шел прием послов соседей Альвазии. Рослые молодцы в ярких нарядах раскланивались на восточный манер перед тронами, а потом преподнесли нам подарки, в том числе сладости. Прозрачные розовые и зеленые кусочки показались мне очень аппетитными, так что я протянула руку, чтобы взять одну на пробу. Но прежде чем я успела дотронуться до рахата лукума, король перехватил мою кисть. «Моя королева, эта сладость содержит цукорони. Вам его нельзя. Он способен вызвать удушье и спровоцировать выкидыш». Я побледнела. Послы побледнели еще больше. Блюдо унесли. А я только в своей комнате вспомнила, что действительно покрываюсь супи от сока ярких вяжущих ягод, которыми на юге красили все, от ниток до десертов. Но выкидыш? Об этом я не знала. Обхватив живот, я долго сидела на кровати, трясясь от страха за свое дитя, пока меня не нашла в таком состоянии телохранительница. Она тотчас дала мне одеяло, налила мятного чаю и принесла полюбившиеся мне в это время яблочные дольки с имбирем. А потом я сделала запись в дневнике и задумалась. Я совершенно точно не говорила его величеству, что мне становится плохо от сока аронии. В этих землях его почти не используют. И при дворе не было никого, кто мог бы ему сказать. Так откуда он узнал?